Глава 19. Я подхватил на руки пантеру, которая только что опять превратилась в человека и побежал к лазу в подвал. «Кротовский!» Мне пришлось наклонить голову, чтобы ее расслышать. «Куда ты меня тащишь?» «Попробуем спрятаться в подвале». «Ты же понимаешь, это бесполезно», — прошептала она сухими губами. «Конечно, понимаю, но что мне теперь, просто сидеть и ждать?» Я внутренне готовился, что пантера сейчас снова обернется очень большой тяжелой кошкой, и я ее не удержу, выроню. Но почему-то она оставалась в человеке. Когда почти добежал до лаза, из него навстречу шагнул наш Адам. Похоже, я научился его узнавать. Но лучше поздно, чем никогда. «Адам, бегите, прячьтесь, как можно глубже!» «Этого не нужно, хозяин», — совершенно спокойно ответил Крист. «Стражи уже заняли свои посты». Я проследил взглядом, куда указывает маленький кристаллоид. На вершинах холмов из песка выбрались те самые черепахи. Они вытягивали свои длинные толстые шеи и разевали широкие бегемотии пасти, будто тянулись к чему-то, что хотели проглотить. И что, они собираются проглотить бомбардировщик? Маленький кристаллоид промолчал, продолжая наблюдать за стражами. Они подобрались, как подбирается кошка, собираясь выплюнуть комок шерсти, а затем их толстые шеи распрямились, словно трубы. Из широко раскрытых пастей ввысь устремились раскаленные кристаллические глыбы. Сперва эти глыбы летели не очень быстро. Я подумал, что они пролетят 20 метров и шлепнутся на землю. Но глыбы только набирали скорость, превращаясь в маленькие кометы, оставляющие за собой огненный шлейф. Несколько глыб попало в бомбардировщик, пробив его насквозь. Тот просто развалился на части. Штормовики пытались маневрировать, но уйти от комет смог только один. Он дал дёру, не пытаясь нас атаковать. Видимо, это был тот самый штормовик, что разрядил в Нейра весь арсенал. Пришел в качестве сопровождающего, но сам пуст. «Вот и все», — буднично сообщил Адам и ушел обратно в лаз. Сверхмощная бомба все же сдетонировала при падении где-то за городом. Земля ударила мне по ногам, и я упал вместе с пантерой. Закрыл ее собой, пока над нами проходила взрывная волна. «Кротовский, может, слезешь с меня?» «Извини, сейчас слезу». Я попытался проморгаться. Волна подняла целый пыльный буран. «Нет, не выпускай меня», — попросила она. «Когда ты меня держишь, состояние стабилизируется». «О, я вроде не целитель». «И тем не менее, ты же видишь, прошло больше минуты. Я все еще остаюсь в человеке». Я пожал плечами. И то, чтобы я не поверил, скорее удивлен. Вероятно, сработал какой-то побочный эффект моего умения астральный картограф. Поднялся с земли с пантерой на руках и отнес ее в жилой модуль, не пострадавший от ракетного удара. Уложил капитана на койку и лег рядом с ней. По идее, надо как-то суетиться, крепить оборону, что-то делать, но что я сделаю? Жемчужных макров у нас нет, кристы и сами неплохо справляются. А пантера, как выяснилось, нуждается в моем присутствии. Я для нее как графитовый стержень в атомном реакторе. Я ее стабилизирую. Просто пролежал рядом с пантерой до полуночи и перенесся в обычный мир с намерением завалиться спать. Но буквально через несколько минут в кабинет постучалась Белкина. «Сергей, можно к тебе?» «Конечно, Маргуша, заходи». Принял сидячее положение, освобождая на диване место. Что-то случилось. «Ничего особенного. Рута Сильвега ждет от меня очередной отчет». Белкина залезла на диван с ногами, скинув обувь. Говорит, сам император заинтересовался жемчужными макрами. Рута дважды в неделю ходит к нему на прием с докладом. Вон как. И это я еще пока ни словом не обмолвился про розовые макры. Тогда тем более рассказывать ни к чему. Мне еще не хватало, чтобы на наждаке нарисовались войска Киртасы. Выверенно дозируя информацию, пересказал Маргуше события последнего дня. Рассказ, надо сказать, получился, как статья о Донбассе в «Нью-Йорк Таймс» после редактуры Вашингтонского обкома. Про розовые макры ни слова, про войну с рептилоидами ни слова, про вытащенную из небытия богиню Кристу тоже ни слова, про пантеру ни слова и подавно. По большому счету, рассказал только про расу низкорослых кристаллоидов, обнаруженную якобы случайно. Но и про такие приключения Маргуша выслушивала с горящими глазами. Мои космические похождения даже так кажутся ей захватывающими. Она уже собиралась уходить, но помедлила, нахмурилась и прикусила губу. «Маргуша, ты чего? Я начал опасаться, что она мне не поверила. «Сергей, мне волнительно как-то. Скоро уже...» «Я ведь никогда не бывала на балах». «Зато ты про них хотя бы читала», — отвечаю уверенно. «Я в балах вообще как свинья в апельсинах». «Ты не переживай. Местная знать балами тоже не избалована. Все будет хорошо». «Ты так думаешь?» «Уверен». Маргуша засияла, чмокнула меня в щеку и убежала спать в Анютину спальню. Я проводил ее взглядом, дождался, когда за ней закроется дверь, и завалился спать. На следующее утро позавтракать спокойно не дали. С сингапурского портала пришло донесение о попытке прорыва. «Я не понял, твари изнанки прорвались?» «Не, не твари», — доложил по телефону казачий старшина. «На человека похож». «Сейчас приеду». Отключился, поднялся из-за стола. «Кротовский, с тобой съезжу», — сказала Ева. Когда приехали к порталу, местность в очередной раз не узнал. От фермы совсем ничего не осталось. Со стороны скорее походит на особо охраняемый карьер. Бывшая ферма в круговой окружена высокими земляными насыпами, отчего и появляется ощущение, что здесь что-то копают. На валах установлены пушки и пулеметы, развернутые стволами внутрь территории. Деда к моему приказу подошел со всей серьезностью. Не сомневаюсь, что территория за валом еще и заминирована. Вместе с казачьим старшиной поднялся на насыпь. Если б я не знал, что в деревянной будке находится портал в другой мир, подумал бы, что все эти орудия направлены на тривиальный сельский сортир, одиноко, сиротливо стоящий в окружении нацеленных на него стволов. «Так», — спрашиваю старшину, — «и кто тут прорывался?» Лично я ожидал увидеть следы недавнего жаркого боя, но сортир, пардон, деревянная будка, пасторально топает в зарослях непримятых лопухов и молодой крапивы. «Он с позаранок вышел», — начал пояснять старшина, — «а как увидел все наше охранение, так даже глаза выпучил». «Так, и что дальше?» «Дальше я ему крикнул, чтоб, значит, стоял на месте и не дергался, мол, все вокруг заминировано, а он...» «А он ойкнул и зашел обратно в портал, и дверку за собой прикрыл аккуратненько так, как будто обознался». «Чем обознался? Миром? Сортиром? Не могу знать». «Ну а как он выглядел хотя бы? Роста какого был? Высокого?» «Рост он был обычного, среднего. Какие-то отличительные черты?» «Отличительные. Из отличительных только рожа очень загорелая. И шляпа». Старшина показал над своей головой что-то широкое. Видимо, должно означать шляпу с широкими полями. «Понятно. Мы с Евой вернулись в машину». «Кротовский, ты узнал того человека? По описанию?» «Да, скорее всего, это был Антонио де ла Нокс. Я про него рассказывал». «А, помню. Тот посредник между нашим миром и миром великанов. Может, попробовать его догнать?» «Я уже пробовал. Не догнал». «Я знаю. Ты отнесешься со скепсисом», — начала баронесса. «Давай любую зацепку, даже самую слабую». «Не уверена, что прямо зацепка. Я установила наблюдение за лавками, в которые заходил скупщик с биржи». «Так». «Один из продавцов мне показался странным». «А поконкретней?» «Он весь день ни разу не вышел из лавки». «А после закрытия?» «И после закрытия не вышел. Остался на ночь». «Ну, положим, это еще не великая странность. Некоторые лавочники живут в своих лавках. Знаешь, давай съездим. Посмотрим, что за подозрительный тип». Ева припарковала машину за несколько домов до нужной лавки. «Вон она», — сказала она, — «третья от рынка». Я сразу вспомнил, что в эту лавку уже заглядывал, и продавца вспомнил. Крепкий мужик, которому в поле пахать. Он еще показался мне назойливым. «Ева, побудь в машине». Я зашел в лавку еще раз. Да, в ней сидит тот же самый продавец, но кроме мужицкой внешности, ничем особенным он не выделяется, а назойливость. Ну так на то он и продавец. Скромность в его деле не добродетель. «Что желаете, ваше благородие?» — тут же включился мужик. «Желаете макро прикупить? У нас полный ассортимент». «Прямо полный», — я усмехнулся. «На любые случаи жизни. Извольте сами взглянуть. Нулевые первые, вон там, а третий уровень». Кивком головы мужик указал на отдельную витрину с крупными макрами. Я начал изучать витрину, как будто мне и в самом деле нужны макры. «А вот этот зеленый?» — спрашиваю наугад. «Он почем?» «Это с гончарковской изнанки», — тут же ответил мужик. «90 рубликов». «Недороговато». Делаю вид, будто хочу поторговаться. «Ни в коем разе недороговато, ваше благородие». Мужик категорично замотал заросшей башкой. «Наоборот, дешево. Охотники с гончарковской в этот раз много принесли. Цена сниженная. А так, сами видите, третий уровень. Магия природы. Нет, ваше благородие, совсем недорого. Сколов на нем нету? Идеальный камушек. Можете сами посмотреть. Архипка! Архипка! Отсюда! Мужик закричал куда-то в глубины помещения. На его зов прибежал подросток лет 15. Чего орать, я не глухой. А ты мне тут не перечь. Достань с витрины зеленый, барин желает в руки взять. Архипка открыл витрину маленьким ключом, достал зеленый макры и выложил на прилавок. Я для вида повертел камушек в пальцах. Беру, бросаю на прилавок 100-рублевую ассигнацию. Мужик сгреб купюру и выдал десятку сдачи, явно довольный сделкой. По-моему, он меня надул. Помнится, у Кеши появился поставщик, хорошо разбирающийся в ценах. Надо будет спросить у него, сколько на самом деле стоит такой макар. Я убрал кристалл вместе со сдачей в карман и вернулся в машину. — Что скажешь? — спросила Ева. Честно говоря, мужик и в самом деле подозрительный. Только я пока не мог ухватить, что меня в нем смущает. Жуликоватый он какой-то. — Тут каждый второй жуликоватый. Баронесса покачала головой. — Тебя смущает только это? — Не знаю. Ева, давай понаблюдаем. Других зацепок у нас нет. — Кратовский, ты серьезно? Собираешься самолично шпионить за лавочником? — А почему нет? Будет что-то срочное, Анюта позвонит. Какая разница, в машине сидеть или в кабинете? — Как скажешь, Кратовский. На удивление, день выдался спокойный. Анюта звонила несколько раз, но лично моего присутствия вопросы не требовали. Все решалось по телефону. Мы с Евой досидели до обеда, а затем и до вечера. Мужик из лавки не выходил, но помощник его Архипка пару раз мотался на рынок за продуктами. По большому счету ничего подозрительного, если не считать того факта, что мужик не только никуда не ходил, но и вообще не поднимался из-за прилавка. Если нужно было достать макар с витрины, он всегда звал помощника. «Может, он парализованный?» — я выдвинул предположение. «Почему ты так решил?» «За весь день с места ни разу не поднялся». «Или просто лентяй?» «Сейчас проверим». Подошло время лавку закрывать. Теперь-то наверняка встанет. Но мужик не встал. Все сделал Архипка. И окна ставнями забрал, и дверь запер. «И что теперь, Кратовский? Я из-за тебя сегодня отсидела все, что можно. Спина затекла». «У лавки есть черный ход?» Ворчение баронессы я проигнорировал. «Должен быть». «Давай сходим». В сгущающихся сумерках мы вышли из машины и обошли лавку со двора. Я приблизился к двери черного хода, раздумывая, как ее открыть без лишнего шума, и услышал звук отпираемого замка. «Назад!» — шепнул Еве и потащил ее за куст. Из-за куста мы видели, как из лавки вышел Архипка. Беспечно насвистывая, он пошел в сторону улицы. Но это ладно. Паренек в лавке, скорее всего, не ночует. Пошел домой по окончании рабочего дня. Меня насторожило другое. За ушедшим Архипкой кто-то запер дверь на замок. «Все-таки не парализован», — сказала Ева. «Дверь смог закрыть». «А в лавке точно никого больше нет?» «Кратовский, теперь я уже ни в чем не уверена. Смотри, свет на мансарде загорелся». Для верности подождали, когда на улице полностью стемнеет, и снова подошли к двери черного хода. Я не придумал ничего, кроме как достать свой клинок. «Кратовский». Ева мягко меня отстранила. «Ты бы еще динамитом шарахнул». Она достала из сумочки какие-то шпильки, поставляла их одну за другой в замочную скважину, и я услышал легкий щелчок. Ева открыла дверь, делая мне приглашающий жест. «Ловко. Теперь понимаю, почему варюги так легко принимают ее за своего». Крадучись, прошли через коридорчик черного хода мимо лестницы, ведущей на мансарду. Мы оказались в помещении торгового зала с другой стороны прилавка, куда посетители не заходят. Здесь место продавца. «Посмотри, Ева, какой любопытный стул!» «У него спилены ножки», — сказала Ева. «Если я сяду на этот стол, из-за прилавка будет видна только моя макушка». «Все верно», — усмехаюсь. «Как думаешь, какой рост должен быть у продавца, чтобы он был виден нормально?» 2 метра 20 сантиметров», — послышался голос из-за лестницы черного хода. Щелкнул выключатель, загорелся свет. Пригнувшись перед проходом, чтобы не удариться головой о косяк, в помещение вошел тот самый продавец. А затем распрямился в полный рост. «Честно говоря, я думал, вы еще выше», — сообщаю великану. «В своем народе я считаюсь довольно низкорослым», — Верзил улыбнулся. «Давайте поднимемся на мансарду, господин Кратовский, там будет удобней». «Вы меня знаете?» «Сразу вас узнал. И баронессу тоже. Регулярно прочитываю местную газету. Ваши фото там часто мелькают. Когда Архипка ушел, я остался за лестницей ждать вашего визита». «Этот Архипка ваш завербованный агент?» «Нет, что вы. Обычный мальчишка. Когда принимал его на работу, сказал, что очень стесняюсь своего роста. Если он кому-то проболтается, сразу уволю. И он вам поверил. Вообще-то, я на самом деле очень стесняюсь своего роста. Как я уже сказал, в своем народе считаюсь очень низкорослым. Ну а для вашего я все равно высоковат. И позвольте представиться, меня зовут Боких. Рад знакомству, Боких. Ведите на вашу мансарду, пообщаемся. На мансарде обнаружился очень длинный лежак, стол и пара стульев, причем у одного стула ножки тоже спилены. Прошу извинить за неудобство, можно присесть на кровать. Я обратил внимание, что из речи Бокиха испарились мужицкие словечки и хамоватые замашки. Теперь он говорит с нами как равный, как благородный. Я уселись на нормальный, неподпиленный стул, а я решил постоять, садиться на постель, считаю неприличным, даже если постель представляет собой ворох грубых циновок. Сам великан устроился на обрубке стула, видимо, привык так сидеть. «Давно вы в кустовом, Боких?» Сразу задает он разговору, чтоб Верзила отдавал себе отчет, что мы сюда не полялякать пришли. Что здесь я задаю вопросы, пусть даже вежливые, а он также вежливый, главное, правдиво отвечает. «Почти полгода», — ответил Боких. «Я, знаете, с большим интересом следил за вами с того самого момента, как вы сами объявились в городе». «В каком смысле следили?» «Нет, что вы, не подумайте, я не шпионил. У меня и возможности такой нет. Я хотел сказать, следил через прессу. Ну и Архипка притаскивал с рынка разные слухи, не более того». «Чем вы здесь занимаетесь, Боких?» Продолжаю допрос. «Покупаю макры. И все. Чтобы покупать макры, нужно иметь наши деньги, рубли или фунты. Я продаю макры из своего мира и покупаю ваши. Видите ли, в моем мире разнообразие макров очень ограничено. У нас нет порталов в такое количество изнанок, как у вас. Расскажите подробнее. У меня сложилось впечатление, что вы не только продаете свои и покупаете наши. Вы развернули широкую сеть по перепродаже. Вы правы, господин Кротовский. В какой-то миг я понял, что могу вести спекулятивную игру. Увы, я этим воспользовался. У вас обширная сеть агентов. Я бы не назвал этих людей агентами. Повторю, я не шпион. Просто мне нужно было проворачивать очень крупные объемы. Для этого пришлось создавать сеть перекупщиков. Иначе бы я себя быстро выдал. То есть вы и есть тот самый теневой воротила, про которого у нас ходят легенды? Задаю вопрос как бы в шутку. Увы, это так. Я бы меньше всего хотел попасть в городской эпос вашего города. Но иначе я не смог бы проворачивать нужные объемы. Понимаю, вы торговый представитель целого мира. «Так и есть», — скромно подтвердил Боких. «Ваша сеть перекупщиков знает, кто вы такой на самом деле?» «Не знает», — убежденно ответил великан. «Иначе кто-то из них проболтался бы. Хотя, если вы здесь, значит, кто-то догадался и проболтался». Допущение великана я оставил без комментария. Пусть останется пока в неведении. «Как вам удалось тайно устроиться в нашем мире с вашим ростом?» «Мне помог один из ваших по имени Антонио де ла Нокс. Он помог мне незаметно проникнуть сюда. Он и в эту лавку меня устроил. Зачем Нокс вам помогает? Я думаю, ему нравится быть посредником. К тому же я его, как бы это сказать, заинтересовал материально. Но тут сходится. Я уже понял по рассказам Антонио про любовь к дикой природе. Это пыль в глаза. Хитрый Антонио наткнулся на целую цивилизацию и решил на этом подзаработать. Скажите, Боких, продолжаю выпрашивать великана. Почему вы предпочли остаться в тени? Торговать в открытую было бы намного проще. Господин Кротовский, — Верзила позволил себе мягко усмехнуться, — как только вы узнали о существовании моего народа, первым делом выстроили линию обороны вокруг портала. Архипка рассказывал, что там стоит целая казачья дивизия, вооруженная пушками и пулеметами. Вы ведь сами прекрасно понимаете, доверие между народами выстраивается столетиями. А для вражды достаточно малейшего повода. Ваш довод очень убедительный, Боких. Поверьте, я готов приложить все усилия, чтобы наши с вами цивилизации не враждовали, а дружили. Ответьте только еще на один вопрос, искренне. И можете считать, что нашли в моем лице союзника. Я готов ответить на любой вопрос, — убежденно сказал великан. Зачем вы отправили бешеного Сэмми в мою резиденцию? И вот с этим вопросом я, похоже, попал в яблочко. До сих пор великан стелил мягко и ровно, как по скатерти. А тут запнулся. Не ожидал, что я в курсе его связи с бешеным Сэмми. Я внутренне собрался, чтобы выкинуть из инвентаря Ныра и Гамлета.